Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам представлюсь, меня зовут Алмазов Роберт Рафаэльевич, банк Тинькофф. Ратникова, вам звонок поступает по поводу вашей задолженности. Банк предлагает вам требование сегодня в течение дня внести оплату по вашим кредитным обязательствам. У вас в нашем банке присутствует два кредитных продукта. Это кредитная карта и кредит наличными. По кредиту наличными сумма вашего долга составляет 12 350 рублей. По кредитной карте 8 тысяч рублей. Банк выставляет вам требование внести платежи сегодня в течение дня. А вас оплата не поступит? Нет. А по какой причине вы не выполняете требования банка, Виктория Ратниковна? Потому что я не получала требования банка. Виктория Ратниковна, вам звонок сейчас поступает с банка Тинькофф. Мы ранее с вами... А вы считаете, что так, да, требования выставляются? Ну, перечитайте свой кредитный договор и вы поймете, а при чем тут мой кредитный договор? Кредитный договор должен подчиняться закону. Виктория Ратниковна, кредитный договор подчиняется требованиям закона. Ну, вы ранее по закону как требования выставляются? Информированием. А это какая статья Гражданского кодекса? Виктория Ратниковна, перечитайте свой кредитный договор, и вам будет... Я при чем тут кредитный договор? Я спрашиваю про закон. При чем? Виктория Ратниковна, я не юрист, чтобы вам давать юридическую консультацию. Ну, вы можете как вы заведетесь юридическими знаниями? Поговорим. Ну, хорошо, но сейчас мы сейчас говорим не о законе, мы говорим сейчас о ваших обязательствах в банке. Виктория Ратниковна, сейчас вы несколько раз уже контактировали с моими коллегами и отказывались от оплаты. Да, и сейчас отказываюсь. Я понял. А на каком основании? Просто чтобы я правильно зафиксировал информацию, это передал в бюро кредитных историй, Виктория Ратниковна. Я уже говорила. Почему вы... Ну, вы объясните, пожалуйста, почему вы отказываетесь от ваших обязательств в банке? Я уже говорила, уже объясняла. Объясните повторно. Нет. То есть вы отказываетесь от взаимодействия и решения вопроса, отказываетесь от оплаты. Вы понимаете все последствия? Да, понимаю, что никаких последствий не будет. А какую цель вы преследуете? Чтобы вы в суд наконец-таки сходили. А почему вы хотите решать вопрос через суд? Потому что мне так хочется. Хочется платить общую сумму долга, я правильно понимаю? Да, да. Это 354 731 рубль 79 копеек, правильно понимаю? Да, если выиграете. А что вас не устраивает обслуживание банка, тогда позвольте узнать. А я что сказала, что меня что-то не устраивает? Ну, а почему вы решили вопрос через суд решать? Мое законное право. Ну, ваше законное право, никто об этом не спорит. Ну, сейчас вы можете решать вопросы с банком. Что же вас тогда в банке не устраивает, что вы хотите через суд я решать? Я не вопрос? Говорю, что меня что-то в банке не устраивает. А тогда зачем причину следственной связи идти в суд? Ну, вы же хотите денег получить. А вы не хотите их платить, правильно понимаю? В добровольном порядке ни копейки не отдам. А почему тогда вы этими деньгами воспользовались? Зачем вы их тогда брали, если не собирались их отдавать? Ну, не надо было давать. То есть вы, когда брали кредит, знали, что их не будете отдавать банку? Ой, вы думаете, я помню, что там было? Как я там думала? То есть у вас сейчас никаких финансовых трудностей нет, вы просто из принципа не хотите платить. Я правильно вас понимаю? Да, правильно. Бинго. Я понял вас. Отлично. Что ж, в таком случае имейте в виду, если оплата не поступает в установленные сроки, то банк будет вправе обратиться в суд с целью взыскания общей суммы долга при принудительном порядке. Угу. Вы ранее получали копию заявления в суд? От кого мне надо ее получать? Вы решили крипту вернуться, да? Нет, я вас уточняю, если вы не постоянно так уверены в подобных действиях, вы ранее когда-нибудь с подобным сталкивались? А зачем вам это нужно? Я вас уточняю просто информацию. Ну, зачем вам это? Мне от вас лично ничего не нужно вообще. Ну, все тогда. Зачем вам это уточнять, если вам это не нужно? В таком случае... Виктория Ратниковна, в таком случае отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения ваших обязательств, действия банка просроченной задолженности будут продолжаться. Уже сегодня начинаете искать сумму, да? Виктория Ратниковна, вам уже 4 раза подобное заявление озвучивали. Вы, я понимаю, что его могли уже заучить, но в частности, это не просто слова. Угу. Ну, это непосредственно ваша ответственность. Ага. Удачи в суде. Взаимно, Виктория Ратниковна. До свидания. Пока. Алло. Алло. Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка. Это Зина Александровна? Да. Представлю, специалист Сбербанка Бигбаева Амина Салаватовна, диалог записывается. Звоню вам сейчас из управления просроченной задолженности. В настоящий момент по трем вашим кредитным обязательствам идет просроченная задолженность. Общая сумма долга 14 153 рубля. Скажите, сегодня-завтра готовы погасить данную задолженность? Нет. А по какой причине? Какая причина оплаты у вас? Я уже говорила. Просто сейчас у вас ситуация такая, что договор ваш перейден на судебные этапы регулирования. Банк, о, мне кажется, сегодня я разговаривала. С кем вы сегодня разговаривали? Со Сбербанком. Нет? Ну, сегодня вам еще не звонили. Вот я вам говорю, что у вас сейчас уже досудебные этапы регулирования. И? Поэтому вам нужно сейчас вернуться в график, в противном случае вам нужно будет выплачивать уже всю сумму долга, на сегодня это 262 тысячи рублей, плюс проценты неустойки. А почему мне это придется делать? Потому что вы не исполняете свои обязательства перед банком, нарушаете 309 статью Гражданского и кодекса. И мне придется платить все 200 там... Статьи. Да, 811 статья Гражданского кодекса. И я такая обосралась и заплатила сразу? Увидела требование, или вы мне его по телефону выставите? Mm-hmm. Как это произойдет? Будет, оно в письменном виде происходит, требование. И я такая письмо получила, инфаркт хапанула и побежала почку продавать и заплатить, да? Ну, это уже ваши вопросы, как вы будете это решать, ваши личные. Тогда не говорите херню. Если эту сумму, то, соответственно, будет передача дела в суд. Вы так со всеми разговариваете? Нет, только с вами. Записи все будут в суде. Ой, а вы понимаете, что это такая пиздюшня, простите за мой французский, чтобы использовать запись разговора в суде, нужно провести фоноскопическую экспертизу, чтобы доказать, что вы разговариваете именно со мной сейчас. Кроме того, записи разговоров являются доказательством в суде, только если они инициированы судом и правоохранительными органами. Эти записи ведутся для того, чтобы контролировать вашу деятельность. Вдруг вы мне там нахамите как-то, скрипт не дочитаете, чтобы вас премии лишить, а не использовать против меня. Ну вот видите, какая осведомленность. Ну но конечно, это, но это знаете, каждый человек знает. Что-то про судебное разбирательство, значит, вы знаете? Да, да, судебный приказ я отменю, а в порядке искового производства можно добиться отказа в иске. Понятно. То есть вы сейчас не отлично. Готовы с банком рассчитываться, то есть... Да я и потом не буду готова. Отказ от оплаты. Да, к чему было весь этот цирк устраивать? Ни к чему ж. Алло. Здравствуйте, Мария Вячеславовна. Здрасте. Алло. Да, говорите. Я представляю вам отдел по работе задолженностью ООО МКК «Турбозай». Меня зовут Санатулова Гулия Фаритовна. Разговор записывается. Мария Вячеславовна, хорошо слышно меня? Да, нормально. Вещайте. Звонок вам сейчас поступает по поводу вашей просроченной задолженности. Сумма вашего долга на сегодняшний день составляет 959 рублей 76 копеек. Скажите, пожалуйста, вы деньги подготовили на оплату? Нет. Напомню, что 37 дней находитесь на просроченной задолженности. То есть обязательства сколько дней? Выполнили перед кредитором и требования компании. 37 дней находитесь на просроченной задолженности. И требования компании в течение суток данную сумму закрыть. То есть завтра в 12:00 будет контрольная проверка. Скажите, пожалуйста, а что мешало ранее оплачивать займ? Отсутствие желания. Рублей получаете в первых числах. То есть вы изначально денежные средства взяли с целью невозврата? Не, я сначала хотела платить, а потом форумы почитала, поняла, что вам никто не платит и ничего не происходит. И решила, зачем я буду свои деньги тратить. То есть вы изначально взяли все денежные средства с целью невозврата. Ну, думайте, как хотите. Вообще плевать, если честно. Не можете изменять условия договора или отказывать от исполнения ваших обязательств в соответствии с статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. А кто-то из близких, родных знает о том, что у вас имеется? Да, мы всей семьей у вас взяли. Не участвует в решении. Мы всей семьей у вас взяли, и никто не платит. Скажите, а что в каких взаимоотношениях вы с своим руководителем, коллегами, что мешает? У меня нет руководителя. За помощью? Мне не нужна помощь. Я сказала, что у меня денег нет или что? Ваш скрипт сюда не подходит. А кем и где работаете? Не ваше дело. Мы сейчас сверяем ваши анкетные данные. И что теперь? В телефонном режиме я с вами буду что-то сверять? На момент оформления займа вы были согласны со всеми условиями предоставления вам денежных средств. Ну, а при чем тут денежные средства и мои данные по телефону? То есть то, что мы сверяем ваши анкетные данные. А в каком пункте договора это есть? Что мы имеем право, да, также сверять анкетные пункт данные. Пункт договора или закон, который меня обязывает в телефонном режиме неизвестной женщине называть свои данные. Так как на момент оформления займа, напомню вам, вы указали данные о том, что вы получаете заработную плату. Тетя, вы вопрос мой понимаете? Я пытаюсь на него ответить. Но вы как-то из-под Хабаровска отвечаете. Вы намеренно указали в данные, которые... Тут нужно сказать либо пункт договора, циферку, либо название статьи. А не вот этот вот весь бред, который вы говорите. Вы такие паузы делаете, у вас там что, эпилепсия, кома, что там с вами? Скрипт закончился. Если вы не готовы к конструктивному диалогу, я вынуждена буду его завершить. Да, завершайте. Пока. Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ой, 159 прим. 1, во-первых. Проверяйте, пишите заявление в полицию, пусть вам пришлют отказ в возбуждении уголовного дела, а я подам на вас встречное заявление за клевету. Давайте так и сделаем. То есть можете посмотреть в интернете, какие санкции предусматривают я уголовный кодекс. Я в курсе. За предоставление недостоверной информации. Давайте, давайте. Встретимся тогда у следователя. Вместе с вами лично, потому что телефонный разговор записывается, и вы меня еще и в заблуждение вводите в нарушение 230-го федерального закона. Компания работает строго в рамках 230-го федерального закона. Вот и проверим. Мы строго следим за тем, чтобы... Ага, особенно вы там следите. Ага. Ну все, тогда у следователя встретимся. Мария Вячеславовна, скажите, а еще какие-то обязательства есть у вас по кредитам? Это не ваше собачье дело. Мы лишь пытаемся понять, планируете ли вы в дальнейшем... Не планирую. Кредиты. Кто вы? Вы и ваши блохи. Вас там несколько, вы мне вроде бы одна позвонили, представились. Напомню, что сегодня и завтра до 12:00 через личный кабинет мы будем ожидать поступления. Ожидайте. То есть, режим хатика активирован, да? Планируем. Да кто вы говорите о себе в единственном числе? Мы. Мария, вот шизофрения там компания? Или что? По голосу вроде лет 40 всего, а что там? Уже деменция ранее наступила. По адресу вашей регистрации и фактическому месту жительства. А, где ж вы узнаете фактическое место жительства? Родственникам. Да у меня все родственники в курсе, мы все вас кинули. Не надо вот этот скрипт читать, херню очень эту. Часто письма попадают в руки родственникам. Тетя, ты идиотка, что ли? Мария Вячеславовна, очень сложно говорить. Тупая или глухая? Я говорю, у меня все родственники в курсе, а ты мне про письма говоришь, что попадают в руки родственникам. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Звонок поступает Сбербанка России. Я могу услышать, Наталью Олеговну? Слушайте. Это вы, да? Да. А вы кто? Меня зовут Рарменко Елена Александровна, специалист. Наш диалог записывается для улучшения качества обслуживания. Звонок поступает по поводу кредитной карты. Есть задолженность, это 26 850 рублей на оплату. И также по потребительскому это 5650. Скажите, пожалуйста, до этого обещали внести, но платежи не поступили. С чем связана данная ситуация? Я не обещала. А у вас была договоренность на 14 августа? Не было такого. Ну да, банк расценивает как уклонение от обязательств. Почему не было? Это ваша тетенька решила зафиксировать, чтобы бонус получить. Я сразу говорила, что я вам платить не буду. Почему? Не хочу. А как вы не хотите? Вы деньгами воспользовались, значит, пошли на условия банка, что будете вносить вовремя. На данный момент задолженность более месяца. И что? Если платежи не поступают, банк тоже расценит как намеренное уклонение. Да расценивайте как хотите. До этого вы сказали, что по болезни не можете внести. Я не говорила такого. Откуда вы такое берете? А какая тогда у вас ситуация? Озвучите, пожалуйста. Я не хочу вам платить. Я это уже столько времени говорю, а у вас то договоренности на оплату, то какая-то болезнь. Выездную группу по данной ситуации, Наталья Олеговна. Да, присылайте без проблем. Я им то же самое скажу. Судебное дело производства, выставить всю сумму или на платежом. Ага. Если вам выставить всю сумму, вы где такую сумму ищете? Удачи в суде. А вы что думаете, вы выставили, я такая обосралась и заплатила? А почему так общаетесь? Ну, потому что это бред звучит. Если вам выставят, где вы ее возьмете? А меня что, припрут к стенке и нож у горла поставят, чтобы я заплатила всю сумму, мне же ее выставили? И я буду в панике бегать ее искать? Когда пошли на условия банка, вы же знали, что необходимо вносить платежи вовремя? Да я забила на вас и на ваш банк. Тогда банк будет действовать по регламенту? Это по статье 811. Пункт, мне плевать, как вы мне позвонили, разрешение спросить. Я не против. Я вам информацию озвучиваю, какие будут... Да вы херню озвучиваете какую-то. В вашем понимании это почему? Должно меня напугать до усёру, и чтобы я быстрее заплатила. Вас никто не пугает. Тогда нахера вы все этот бред позицию. Говорите? Пожалуйста, корректно общайтесь. Я поняла вашу позицию. Я вас сейчас корректно нахер пошлю. Выездная группа по данной ситуации. Выездная группа. Выбрала. Цирк на выезде, блин. Алло. Добрый день. Добрый. Илма Туменовна. Да, говорите. Добрый день. Компания «Макро», бренд «Манеза», специалист отдела взыскания Марина Ксения Кишкинева. По поводу вашей задолженности звоним. 30 дней займ так и не закрыли. 9455 рублей 12 копеек. Почему так и не решили вопрос компании, не произвели оплату? Месяц вас компания ожидала. Я же сказала, не хочу вам платить. Почему вы не хотите платить? Вы оформили займ на определенных условиях, подписали с компанией договор и обязаны выплатить. Почему вы не хотите платить? Потому что не хочу. Значит, ты что, не поняла вас? Нет, вы должны платить. Требования компании произвести сегодня оплату. Должна и хотеть. Это две разные вещи. Я, может быть, что-то там и должна. Что еще? Я, может быть, что-то там вам и должна, но платить я это не хочу. Нет, вы обязаны платить. Договор с компанией вы заключили. Да, требования да, компании да. Сегодня решить вопрос. Если вы не можете сегодня полностью закрыть, вам предлагается услуга продления на 20 дней 1200, на 30 дней 1800. В период удаления сумма не увеличивается. Перед вами можете займ погашать частями. Оплата поступит сегодня от вас? Нет. Хорошо, компания тогда фиксирует факт нарушения с вашей стороны 309 статьи Гражданского кодекса. Идет судьи прям сидят. По договору. Прям негативную отметку компании БТС. Пожалуйста, я вас попрошу не перебивать. А негативную что? Отметку компании БТС проявляет ежедневно да? В соответствии с 218 федеральным законом. И перпендикуляр. Пожалуйста. И по биссектрисе. Я вас поняла, вам... Отлично. Я поздравляю, вас поняла, что вы хоть что-то вам поняли. Компания... Вам компания... Это, наверное, последний раз в вашей компании. Жизни. да? Когда вы что-то поняли? Компания, ваши документы подготовила по 1000 гражданского кодекса. Отлично. Коллекторское агентство. Хоть нормальные люди звонить будут.